Глава 15. Признание Кэтлин. Все очень расстроились, когда матч отменили. Дождь лил не переставая, и детям устроили игры в помещении. Гости остались довольны, а вечером уехали. Джоан переживала за Элизабет. «Не расстраивайся», — она взяла подругу за руку. «В следующую субботу еще одна игра намечается. Может, тебя опять позовут?» «Хотелось бы. Но этот дождь — плохой знак. Эх, я столько тренировалась!» Джоан поискала кого-то глазами. «Наверное, Роберт радуется, что все сорвалось». «Ты знаешь, — задумчиво произнесла Элизабет, — когда начался дождь, он подошел ко мне и посочувствовал. Представляешь? Может, я зря на него наговаривала?» «Ага. А потом он еще что-нибудь учудит». Но тайный недоброжелатель прекратил свою месть. Кэтлин очень переживала за Роберта. Она презирала себя и ненавидела Дженни и Элизабет, словно они были виноваты в ее несчастьях. «Я плохая», — твердила она себе, — «никчемная, прыщавая и бледная, как смерть. Я полный тормоз, а теперь еще жестокая, лживая и трусливая. Наверное, зло, как яд, отравляет людей. Я теперь себя ненавижу. А это хуже, чем ненавидеть других. Как бы я хотела быть такой же честной и рассудительной, как Нора или Джон. Все вокруг такие веселые. Им интересно жить. Вон даже Роберт возится со своими лошадьми и счастлив». От расстройства Кэтлин совсем перестала следить за собой. У нее был такой жалкий вид, что одноклассницы заволновались. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивала ее Элизабет. «Нормально», — отвечала Кэтлин и уходила с поникшей головой. «Что случилось, Кэтлин? Улыбнись хоть раз!» — пыталась ободрить ее Белинда. «Плохие новости из дома или что?» «Нет», — ответила Кэтлин, — «не трогайте меня». Кэтлин стала отставать в учебе, и мисс Рейнджер не могла этого не заметить. Девочка выглядела очень подавленной. И однажды учительница попросила ее остаться после уроков. «Кэтлин, дорогая, что с тобой? На прошлой неделе ты старалась, а сейчас оценки все хуже и хуже. Что тебя тревожит?» От этих слов по щекам девочки потекли слезы, и она опустила глаза. «Мне уже не помочь», — ответила она приглушенным голосом. «Все кончено». «Да что ты такое говоришь?» — ласково произнесла мисс Рейнджер. «Нет ничего непоправимого». «Что случилось, деточка?» Но Кэтлин молчала. Она только мотала головой, и мисс Рейнджер пришлось отступить. Эта девочка не слишком ей нравилась, но ведь она всего лишь ребенок. Кэтлин думала, думала и надумала убежать из школы. Но прежде нужно сказать Дженни и Элизабет всю правду, чтобы снять вину с Роберта. Хоть так она перестанет себя ненавидеть. «Мне придется трудно», — думала она. «Они будут меня обзывать, а потом раструбят о моих проделках. Ну и ладно. К этому времени я уже буду далеко». Приняв решение, после полдника Кэтлин подошла к Дженни. «Где Элизабет? Я хочу поговорить с вами наедине». «Она в спортзале», — ответила Дженни, крайне удивленная таким заявлением. «Я могу сбегать за ней. А что случилось?» «Скоро узнаете. Жду вас в музыкальном классе. Сейчас там никого нет». Заинтригованная Дженни пошла за Элизабет. Узнав, что Кэтлин хочет с ними поговорить, Элизабет тоже очень удивилась. Что там стряслось? Прервав тренировку с Белиндой и Ричардом, она поплелась за Дженни в музыкальный класс. Когда они вошли туда, Кэтлин закрыла дверь и обратилась к ним со словами. «Я хочу покаяться перед вами, прежде чем уеду домой. Я больше не могу молчать и хочу, чтобы вы все знали. Роберт тут ни при чем. Это я все подстроила». Девочки не могли поверить своим ушам. Значит, это Кэтлин спрятала тетради, выпустила мышей, испачкала инструменты и домашнюю работу. Вот мерзавка. «Я знала, что вы будете так на меня смотреть», — глотая слезы, сказала Кэтлин дрожащим голосом. «Конечно, я сама виновата. Знаете что? Вы такие милые, веселые, умные, и вас все любят. А я... Некрасивая, тупая, и ничего не могу с этим поделать. Как бы я хотела стать такой, как вы. Я завидую вам и ненавижу вас. У вас есть все, а у меня ничего. Вот ты, Дженни, передразнивала меня, и после этого я... Я понимаю, перебила Дженни. Тебе неприятно, но я не знала, что ты окажешься рядом. Ладно, ты начала мстить мне, но при чем тут Элизабет? Больше всего я навредила себе, продолжила Кэтлин. Я ненавижу себя не меньше, чем вы меня. Я хочу домой. Там моя мама, и она любит меня такой, какая я есть. Может, хотя бы она поймет меня и простит. Повисла тишина. Элизабет и Дженни не знали, что и сказать. Слова Кэтлин прозвучали, как гром среди ясного неба. А Элизабет вообще была в ужасе, ведь она все свалила на Роберта. «Кэтлин, это хорошо, что ты сказала нам правду», — наконец выдавила из себя Дженни. «Но, боже мой, как можно быть такой жестокой? Что скажешь, Элизабет?» «Согласна. Из-за тебя наказали невиновного. Теперь все нужно исправить. Хотя лучше бы ты вообще не приезжала в Уайтлиф». «Вот именно», — почти прошептала Кэтлин. «Поэтому я тут не останусь». Она открыла дверь и удалилась. Шла по лестнице и плакала навзрыд. Все прошло еще хуже, чем она ожидала. Теперь ничего не оставалось, как собрать вещи и уехать. Элизабет и Дженни молча смотрели друг на друга. Только Дженни открыла рот, чтобы что-то сказать, как в класс вошла Джоан. «Привет! Я узнала, что вы тут с Кэтлин беседуете. Что случилось? Почему вы такие мрачные?» Элизабет выпалила ей все. «Теперь видишь? Кэтлин — злобная, лживая девчонка!» — убежденно заключила она. — В жизни не встречала таких мерзавок! Джоан молчала. Она вдруг вспомнила, как ей было плохо в прошлой четверти из-за проблем в семье. Ей были понятны чувства Кэтлин и почему она готова убежать из школы. — Послушайте, — Джоан решительно посмотрела на подруг. — Сейчас нет смысла проклинать Кэтлин. Ей очень паршиво. Она всем завидует, а себя ненавидит. «Элизабет, тебе же помогали в прошлой четверти, и мне тоже помогали!» «Лично я не стану отворачиваться от Кэтлин. Мне она ничего плохого не сделала, а вы как хотите!» Джоан выбежала из класса. Девочки все еще пытались переварить информацию, а потом переглянулись. Они думали об одном и том же, что Джоан права. Кэтлин нужно помочь. «Пойдем, поищем ее!» — предложила Дженни. — Лучше пусть Джоан с ней поговорит, — покачала головой Элизабет. — У нее это хорошо получается, ты же знаешь. Иногда мне кажется, что из нее выйдет отличный староста. — Да, она не мы, — вздохнула Дженни. — Я вот не знаю, что делать в такой ситуации. Тем временем Джоан вошла в общую спальню. Кэтлин еще была там. Она уже надела пальто и шляпу, вещи были собраны в небольшой чемодан. «Кэтлин, я все знаю», — с порога начала Джоан. «Ты молодец, что призналась. Только не уезжай. Девочкам нужно время, чтобы поостыть. Они простят тебя, и все будет хорошо. Потерпи немножко». «Нет, я не могу здесь оставаться», — Кэтлин начала завязывать шарф. «Дело не только в них. Меня тут все ненавидят. Посмотри, у меня волосы как пакля, не то что у тебя. А глаза? В твоих глазах столько радости, а в моих сплошная тоска. Да я вообще несчастней Золушки. Разве ты не поняла, в чем смысл сказки?» Джоан тихонько взяла Кэтлин за руку. «Может, Золушка и была несчастной, как ты, но никогда этого не показывала. Ведь дело не в красивом платье или карете. Не они сделали ее красивой. Она махала метлой, возилась в зале, но всегда улыбалась, пела и плясала. И расчесывала свои волосы до блеска, прежде чем натянуть на голову чепец. К какая же ты глупенькая, Кэтлин! Разве ты не знаешь, что тебе очень идет улыбка?» «Нет», — сухо ответила та. «Так знай!» — не сдавалась Джоан. «У тебя сразу светятся глаза, розовеют губы и проявляется ямочка на левой щеке. Улыбка красит человека. Разве ты не знала?» «Может, ты и права», — Кэтлин вспомнила, как преображается ее мама в минуты радости. «Но я не очень привыкла улыбаться». В коридоре послышались шаги, и в спальню вошли Дженни с Элизабет. «Мы были неправы, Кэтлин!» — сходу выпалила Дженни. «Ты уж прости! Забудем все плохое и будем жить не тужить. Только не уезжай!» «Да, но нужно снять все обвинения с Роберта», — испуганно заговорила Кэтлин. «А для этого придется созвать собрание. И тогда вся школа узнает, что я за человек. Я этого не вынесу». Девочки переглянулись. Действительно, без собрания не обойтись. Кэтлин перехватила их взгляд и все поняла. «Вот поэтому я ухожу», — сказала она. «Я знаю, что это называется трусостью, но у меня не хватит мужества. Прощайте. Пожалуйста, не держите на меня зла».